Товарищ полковник, экспедиция в эфире. Доклад помощника отвлек Брилева от тяжелых мыслей. Суд на связи докладывают, что варяг сообщает об угрозе нападения. Требует немедленно прекратить все работы на поверхности. Что? Брилев невольно вскочил с кресла, в первую секунду не понимая, куда бежать и что делать. Кто это? Роботы? ФСБшники? Еще какое-нибудь дерьмо на его голову? Они же сейчас должны пережидать интоксикацию. У них передозировка? Так точно. Замерший в дверях помощник заметно нервничал. У них вездеход вышел из строя. Пришлось бросить, чтобы уйти от погони. На них вышли роботы. Да ну нахрен! Брилев выругался, чтобы скрыть панику, и с трудом заставил собственный голос звучать спокойно. Выведите меня в эфир. Помощник скрылся за дверью, и полковник в сердцах пнул упирающееся в ноги кресло. Ну почему все так хреново? Только-только он с огромным трудом навел порядок в бункере. Впервые за 4 месяца его власти ничего не угрожает, и можно начать жить более-менее спокойно. Но не тут-то было. Двойное перенаселение проедает биофермы со смертельной скоростью. И все со дня на день покатится в ад. Вторые сутки с 3-го уровня приходят панические доклады. Куры перестали нестись. Производство яиц упало втрое, потому что из-за нехватки продовольствия курам пришлось вдвое урезать кормежку еще месяц назад. 4 недели все было вроде нормально, а вот теперь птица стала откладывать меньше яиц. В аквазонах вообще не осталось взрослой рыбы. Вылов прекращен полностью. Но зоотехники заявляют, что из-за пониженных сверх всяких границ норм подкормки мальки дохнут катастрофическими темпами. И если не начать их полноценно кормить прямо сейчас, через неделю мы останемся без акваферм навсегда. Биофермы требуют немедленного усиленного откорма. Но откуда его взять? Гидропоника, где выращивают злаковые, истощена до предела. Урожая нет, остался только семенной фонд. И если его бросить на откорм биоферм, то рискуем лишиться всего. Остальное пищевое производство находится почти в таком же состоянии. Все даже не на грани гибели, все уже гибнет. Единственное, что еще приносит приплод и позволяет кое-как прокормить бесполезное стадо, слоняющееся по 2-му уровню в поисках лишнего тампона, это грибница и свиноферма. И то это исключительно благодаря его политической жесткости и дальновидности. Свинофермы кормились исключительно пищевыми отходами, которые в изобилии оставались в процессе приготовления пищи на 4000 рыл. Благо, свиньи всеядны и не выпендриваются на тему «это я ем, а это нет», в отличие от своих двуногих собратьев. 80% населения центра являлись мусульманами. Что само по себе естественно, мы же живем в России 22 века, точнее жили. Толпа вечно ныла, что не желает есть свинину, и каждый, у кого была хоть малейшая возможность, старался отвертеться от подобных блюд. Результатом стала еще большая скорость разрушения биоферм. Пришлось принять меры. Он выпустил приказ, в котором четко и доходчиво объяснил, что баранины, говядины и прочего на биофермах нет и не было изначально, потому что в условиях подземного бункера, даже очень большого, такой скот не прокормить. Концепция продовольственного обеспечения подземных объектов глубокого заложения и многолетней автономности используют свиней именно потому, что они неприхотливы к условиям содержания и всеядны. Это позволяет одновременно кормить скотину и реализовывать безотходные технологии. Поэтому все должны пересмотреть свои вкусовые предпочтения, если хотят выжить, потому что другой пищи не осталось. Так что тот, кто станет отказываться от блюд на основе свинины, может катиться к дьяволу или шайтану на свой выбор и умирать там от голода, ибо больше накормить его нечем. В итоге двуногое стадо жрет свинину, как миленькое. Но это не спасло биофермы, а лишь отсрочило их гибель. Свиноводческое хозяйство не вытянет обеспечение вдвое перенаселенного бункера ни в одиночку, ни вкупе с грибницей. Грибница тоже еще жила, и тоже благодаря отходам стада, только не пищевым, а физиологическим. Современные системы обработки отходов жизнедеятельности сводят таковые к минимуму, и все, что остается на выходе, идет на удобрение грибницы и овощного хозяйства. Последнее истощено до предела, и даст следующий урожай не раньше, чем через 3 месяца, если раньше его не придется пустить на корм живности. А вот грибница еще держится. Только благодаря этому и удается все еще кормить эту огромную толпу. Свинина с грибами – единственное блюдо во всех ресторанах бункера на текущий момент. Но свиньи не плодятся ежедневно. Их поголовье уменьшается с каждым днем. И сегодня с биоферм прислали очередную паническую сводку о нарастающем истощении, которое уже становится критическим. Если в течение месяца не будет найден способ оставить биофермы в покое, об их восстановлении можно забыть. Все, что останется, будет годно лишь на то, чтобы это проесть и после умереть от голода. Единственная надежда – на склады Росрезерва. Но там ошиваются конкуренты и вражеские роботы. Брилев бессильно откинулся на спинку кресла. Какого черта? Мир сгорел в ядерном огне. Все умерли. Откуда в радиоактивном аду столько действующих лиц? Первый, вы в эфире. Вставленная в ухо микрогарнитура зашептала голосом дежурного по узлу связи. На поверхности буран. Слышимость ухудшилась. Привычная частота звука сменилась густым шипением, и Брилев повысил голос. Вояк первому! Вояк первому! Доложи обстановку! Несколько секунд в эфире стоял сплошной треск. Потом зазвучал знакомый рык. Из-за поломки пришлось бросить вездеход. На нас вышли роботы, мы успели уйти. Есть погоня или нет, непонятно. Идем на передозировке 5 часов до интоксикации. Росрезерв захвачен вероятным противником. Возвращаемся без продуктов. Удалось взять пленного. Необходимо прекратить все работы на поверхности. И срочно отвезти людей в бункер. На поверхности буран, видимость 0. Будем заходить в ангар на ощупь. Можем раздавить кого-нибудь. Работы на поверхности не ведутся. Там нет людей. Когда будете у ворот? Ищем вход в каньон. Не видно ни хрена. Как зайдем в каньон, сообщу. Брилев переключился на внутреннюю связь, объявил тревогу и принялся ждать прибытия своих офицеров, нервно шагая по кабинету. Черт, черт, черт! Твою мать, как так? Почему ему так не везет после всего того, что он сумел преодолеть? Росрезерв захвачен какими-то ублюдками. Это сейчас, когда все на грани. Если этот идиот Порфирьев притащил сюда на хвосте роботов, это может закончиться катастрофой. Может, не пускать их внутрь? Пусть роботы уничтожат их и успокоятся? Только кто сказал, что они успокоятся? В дверь коротко стукнули, и в кабинет торопливо вошли Абрек с Мироном. Есть смысл организовать оборону на поверхности? Брилев встретил спецназовца вопросом, прежде чем тот остановился, и его расплывчатый силуэт принял четкие очертания. Экспедиция приведет роботов прямо в бункер. Сейчас это бесполезно. Абрек прислушался к радиоэфиру, что-то коротко ответил на отдельной частоте спецназа и объяснил. Пока буран не закончится, мы сможем увидеть противника только вплотную. Если они вооружены чем-то тяжелым, то это гарантированная смерть. Да и после бурана нам нечем их сдержать. У нас тяжелого вооружения нет. Можно попытаться засыпать каньон, чтобы отгородиться от роботов. Но это все равно ждать, когда буран закончится, и готовить технику. Можем не успеть. Есть вариант взорвать стены каньона, чтобы его засыпало. Но если у роботов есть оборудование для самовыкапывания, то они могут прокопаться через завал. Надо дождаться варяга. Он спец по ловушкам, может предложить что-нибудь более эффективное. Экспедиция добралась до ворот только через полчаса. И все это время Брилев сидел как на иголках, ожидая нападения роботов. Нападение не последовало. Потом люди Порфирьева спустились в бункер, и полковник собрал срочное совещание, едва варяг вышел из дверей входного блока. Держать оборону наверху бесполезно. Там буран, не видно ни хрена. Я еле нашел вход в каньон. Мы оставили грузовики внутри каньона. Поставили так, чтобы путь перегородить. Вряд ли это остановит роботов. Они во время буранов передвигаются свободно. Запросто могут обойти поверху. Зарывать каньон бессмысленно. Если роботы до сюда дойдут, то начнут бродить тут везде и прочесывать местность. Они так всегда делали. Как только заберутся на склон горы, найдут крышу и проникнут через нее ко входу в бункер. Давай заминируем каньон и взорвем вместе с ним. Всех не взорвем. Их много, не меньше десятка. Судя по тому, что рассказывают хам с пленным и по следам, на которые я натыкался. Сколько их точно, не ясно. Но всей толпой они в каньон не полезут. ФСБшники уже с этим сталкивались. Мы сможем взорвать одного, максимум двух. И потратим на это всю взрывчатку, у нас ее мало. А еще есть риск, что на морозе что-нибудь не сработает как положено. Там уже минус 52. Что ты предлагаешь? Вмешался Брилев. Безвыходная ситуация сильно выбивала его из колеи, как тогда, сразу после гибели КП Дублера. Чтобы уверенно и эффективно руководить, он должен увидеть выход. И чем скорее, тем лучше. Ничего не делать? Ничего. По крайней мере, пока они на поверхности. Технику они обычно не трогают. Людей там нет. Походят, побродят вокруг, как обычно, и уйдут. А если не уйдут и начнут взламывать противовзрывную плиту, то опустим лифты и обесточим их. Пусть прыгают к нам с высоты 1,5 километров или спускаются как смогут. А если они смогут? По стене лифтовой шахты спустятся. Например, по направляющим лифта. Тогда встретим их здесь, в замкнутом пространстве. Попробуем заманить их в тупиковые подуровни и там взорвать. Не уничтожим, так завалим обрушением. Это лучше, чем рисковать входом в бункер или лифтовой шахтой. Случись что, и останемся под землей навсегда. Но я думаю, они к нам не полезут. Хотели бы, давно полезли. Вон к ФСБшникам они сразу вломились, как только обнаружили. А наши координаты никогда секретом не являлись. Если они по нашим следам пошли и не потеряли их, то дойдут до ангара, побродят вокруг пустой техники, не найдут людей и уйдут обратно. Они так всегда делают. Окей, согласился Брилев. Объяснения Порфирьева его не успокоили, но нервный мандраж удалось победить. Раз прямой угрозы нет, то есть шанс, что все обойдется. Подождем 10 дней. Это максимум, что мы можем себе позволить. Но потом проблему с соцрезервом надо как-то решать. Еще месяц и восстановить биофермы будет уже невозможно. Нет у нас 10 дней. Проблему с соцрезервом надо решать, чем быстрее, тем лучше. Он перевел взгляд на Абрека. Давай сюда пленного. Пусть расскажет, что знает. Потом будем думать. Допрос пленного занял более 2 часов. И за это время дважды с Брилевым связывалась Снегирева. Блондинку интересовало, когда Порфирьев явится в медотсек, потому что ему требуется немедленная детоксикация и антирадиационная терапия. Пришлось пообещать, что максимум через час варяг будет у нее. «То есть их там всего 37», – подытожил Брилев, дождавшись, пока охрана уведет пленного. «Не так много, как мы ожидали. Но они каждые сутки жрут антирад. И надолго их не хватит. Они реально могут взорвать склады?» «Могут. Я там огляделся, насколько получилось. Мину не хватало. Я даже удивился, откуда в эвакуационном бункере ФСБ столько всего. В общем, они все пустили в ход. Не очень профессионально. ФСБшники же. Что с них взять? Зато массово. Трещин в потолках там стало еще больше. Я не берусь сказать, выдержат они или нет. Скорее всего, вряд ли. Но даже если где-то потолок и не рухнет, пожар все сожрет. Они зажигалок понаделали в каждом хранилище. Сколько дней они подержатся? Кто их знает. Я не врач. Тут от организма многое зависит. Кто-то 10 циклов выдержит. А у кого-то и на 5 здоровья не хватит. Я заглядывал в их палатку, пока они в темноте в нее входили-выходили. Смотрел, правда, издали, но и так было видно, что им всем хреново. Он неожиданно замолчал, кривясь от боли, и Брилев задал главный вопрос. Мы можем повести штурм? Если тебе удалось проникнуть внутрь, может, вы сможете сделать это впятером при поддержке ВБР? Подключим службу безопасности, если надо. У нас же больше людей, чем у них. Полковник скользил взглядом по молчащим спецназовцам. Нам нужно это продовольствие, иначе через год начнем жрать человечину. Штурм провести можно. Порфирьев с кривой гримасой сглотнул и коротко потряс головой, отгоняя приступ боли. Только зачем? Проще договориться, они там все обречены и прекрасно это понимают. Как только до них дойдет, что роботы не наши, они бегом бросятся с нами дружить. Да еще и мины сами снимут. Надо только быстрее их оттуда вытаскивать, пока их не добил антират или роботы. А то еще точно рванут там все перед смертью. Согласен. Можно сблизиться с ними на дистанцию уверенной радиосвязи и объяснить насчет роботов. В качестве доказательства отправим к ним пленного. Пусть убедятся, что с ним все окей. Как увидят, что его подлечили и отмыли, сразу станут на нашу сторону. Какова вероятность того, что они сумеют перебить всех роботов, если те повторят атаку? Брилев перевел разговор в другое русло. Раз Порфирьев настроен так миролюбиво, то развивать эту тему сейчас нельзя. Если их ЛСУ сожгла 2. А она их сожгла? Я обломков не видел, они тоже. Можно, конечно, предположить, что роботы унесли обломки с собой, но это вряд ли. Я не артиллерист, но сомневаюсь, что лазерный луч превратил в пар роботов полтонны весом. Мозг? Полковник вопросительно посмотрел на капитана Миронова. Ну, мы не знаем наверняка, из чего сделаны роботы. Но предположить вполне реально. Лазерный луч, конечно, отдает цели огромное количество энергии, но он рассчитан не испепелять ее, а выводить из строя. Обломки должны были остаться, обломки ног точно должны быть. Целиком робот исчезнуть не мог. Хотя я не понимаю, какая там должна стоять защита, чтобы после прямого попадания лазерной пушки чуть ли не в упор он смог уйти оттуда своими ногами. Только если удар пришелся вскользь, сжег роботу часть электроники, и тот вышел из боя, потому что потерял возможность продолжать атаку. Я бы на это не рассчитывал. Нам бы вообще забрать самоходку себе, пока они ее окончательно не добили. Там автономный ядерный реактор, который проработает еще 3 года, нам бы пригодилось. 60 тонн мы с места не сдвинем никак, даже на метр. Если только пригнать туда путепрокладчик вместе с трактором и тягачом и попробовать затащить ЛСУ внутрь Росрезерва в ангар, тогда можно попытаться провести ремонт, если развернуть токарно-фрезерный комплекс, который лежит где-то там на складах. Только не факт, что ремонт будет успешным. Чертежей ЛСУ у нас нет, в ее бортовом компьютере их тоже нет. Это 100%, потому что техника секретная. Может не хватить информации или запчастей. Остается только один вариант – вырезать реактор и попытаться увести его отдельно. Но это 20 тонн, их надо еще как-то погрузить и довести. А вы сделаете для нее платформу на воздушной подушке. Пусть сама себя везет. Использовать реактор в качестве источника питания? А что, это мысль. Можно попытаться собрать из нее передвижную электростанцию. Его энтузиазм сник, и инженер с досадой поморщился. Только у нас не из чего собирать еще одну платформу на воздушной подушке. Больше ресурсов нет. Если только разобрать один из грузовиков, но это можно сделать не раньше, чем вывезем продукты из Росрезерва. Биофирмы дохнут, нужно что-то делать прямо сейчас. Тут не до реакторов. И потом, даже если реактор мы вырежем и платформу смонтируем, то его все равно надо как-то на нее поместить. У нас нет стрелы грузоподъемностью в 20 тонн. Можно попробовать поколдовать над путепрокладчиком, но на это опять же нет ресурсов и топлива тоже нет. У нас в солярке осталось 20 литров, ровно на то, чтобы перегнать его с места на место. Если ангар сумеем расширить. Вход в ваш КП мы нашли. Порфирьева, похоже, отпустила, и болезненная гримаса на его лице расслабилась. Лифт не запускается. Пиджак уверен, что его можно запустить, если спуститься вниз к двигателям и механизмам. Но веревки длиной в 1,5 километра у нас не было. Пиджак. А ведь точно, он же конкретный пиджак. Самый настоящий. Все, позывной готов. Занесу в реестр сразу после совещания. Он стал серьезным. Полтора километра спускаться на троса – это минут 20. Если лебедка нормальная и трос надежный, вполне реально. Лебедку можно доработать. Троса такой длины у нас нет, но можно собрать из кусков. Этим надо заниматься. Я не помню, есть у нас столько кусков или нет. Сейчас не до этого. Брилев посчитал, что разговор ушел достаточно далеко от нужной темы, и Порфирьев ничего не заподозрит. Сейчас главный приоритет – спасение биоферм. Поэтому начинаем готовить спасательную экспедицию в Росрезерв. Надо вытаскивать оттуда этих гоя-ФСБшников, пока они еще живы. Сначала надо вездеход починить, пока ураганами не разбило. Вы же его бросили? Ты сказал, его невозможно починить. Я сказал, что его было невозможно починить на месте своими силами. Один из винтов выдрало, и на нем втулка лопнула, на куски разлетелась. Если инженерный отдел изготовит втулку, то починим. Возьмем все необходимое, найдем вездеход и проведем ремонт прямо там. Пиджак клялся, что это возможно. А еще там база осталась, вездеход на ней одним боком стоит. Если роботы его не уничтожили? Не тронут они его. Он им нахрен не нужен. Меня это постоянно удивляет. Они уже столько раз его видели в разных местах, и до сих пор у них не возникло желания его уничтожить. Как будто они не понимают, что это один и тот же вездеход. Даже если людей поблизости обнаружить не удается, почему они не проявляют к нему вообще никакого интереса? Их искусственный интеллект может считать, что вездеход управляется автопилотом, что машина просто блуждает по пустошам бесцельно. Они не учитывают, что автопилоты в условиях запредельной ионизации не работают. Сложная электроника сгорает максимум за сутки эксплуатации, а чаще быстрее. Без мощного экранирования никак. Но у них самих экранирование соответствующее, и они могут считать, что на данном вездеходе такое же. Иными словами, Они убеждены, что людей в вездеходе нет. Уверен, именно поэтому вам так везет. Роботы просто не ищут вас. Они видят вездеход, который признан ими автопилотируемым, делают вывод, что людей здесь нет, и уходят. Угу. А всегда находящаяся рядом с вездеходом база тоже путешествует вместе с ним на автопилоте прямо так, в развернутом виде? Кто сказал, что это одна и та же база? Вездеход вполне может перемещаться между разными базами. Люди там давно погибли, но комп гоняет машину по заданному маршруту, потому что питание еще есть. Сам паркуется возле той или иной базы, сам отстреливает якорные растяжки, сам отмеряет время стоянки и так далее. Действует по заданной когда-то программе. В памяти роботов наверняка отсутствует информация по емкости аккумуляторов старого вездехода, давно снятого с производства. Они узкоспециализированные диверсанты, поэтому захламлять их носители ненужной информации никто не стал. Может и так. Судя по тону, Порфирий в правоте Миронова уверен не был. Итак, ситуация ясна. Ждем, пока роботы покинут наш район, и готовим ремонтную команду за вездеходом. Параллельно прорабатываем спасательную экспедицию. Полковник вперил в варяга многозначительный взгляд. Мы займемся подготовкой, а ты отправляйся в медотсек, пока Снежная Королева не заморозила меня своим ледяным взором. Она уже шлет Карену жуткие угрозы. Все довольно осклабились, провожая Порфирьева двусмысленными советами на тему, как именно Снегирева может ему пригодиться. Кривящийся от боли варяг покинул кабинет, и улыбка сползла с лица полковника. Дальнейшее совещание объявляется совершенно секретным. Брилев активировал постановщик помех. Шутки закончились. У нас серьезная проблема, и мы должны решить ее без ошибок. Можно датчики внаружи вынести. Дистанционные. Установить их у входа в каньон. Они сгорят часов через 10, но если роботы появятся раньше, мы узнаем об этом заранее. С роботами пусть разбирается Порфирьев, раз так уверен в своих силах. Наша задача разобраться с проблемой, заняться которой он не захотел. ФСБшники? Думаете, они станут проблемой? Уверен. Вспомни наше цветущее государство до его смерти и наше незабвенное ФСБ в частности. Еще вопросы есть? Там сразу три генерала. До Брека дошел смысл слов полковника, и спецназовец брезгливо скривился. Попадут в бункер и будут тянуть одеяло на себя. Ни секунду не сомневаюсь. Как только освоятся здесь, захотят подмять все под свои зажравшиеся зады. Людей у них хватает. Это не старые тупые шалавы с истерикой вместо реальных умений, а обученные специалисты. Заметьте, привыкшие пользоваться властью фактически без ограничений и использующие для этого закон, в смысле его трактовку в нужную сторону. Они постараются выставить нас в глазах толпы преступниками. Убийцами, экстремистами или еще какими-нибудь террористами. Найдутся те, кто им поверит. Если пообещают бабам с три короба, то все поверят. Это же бабы, они тупорылые. Им лишь бы было кого обвинять. Себя они никогда не плюнут, мозги слишком куцы. Понимание собственной реальной стоимости туда не вмешается. Я всего добилась сама. Мужики тут ни при чем. Они всего лишь дали денег и со всеми договорились. Мы только-только навели здесь порядок. Избавились от гнили и наладили нормальную жизнь. У нас не самые идеальные порядки. Но они позволяют людям выживать. Всем, без исключения. Даже недовольным. Если пустим ФСБ в бункер, рано или поздно снова получим то, от чего избавились. Только на этот раз противник будет гораздо опаснее. «Генералов надо валить!» Зло заявил Терек, и полковник внутренне облегченно выдохнул. Его люди на его стороне – это главное. С остальным он справится. «Да и на генералов тоже!» С недовольным оскалом поправил его Перс. «Там похрен, генерал-майор или просто майор. Это ФСБ, они там все мрази. Я как-то пытался к ним перейти на контракт, полгода мозги полоскали. Взять не взяли. Зато столько чванства я вытерпел за это время. Спаси Аллах. У них там каждый непризнанный президент». «Согласен. Это не с людьми Менделеева вопросы решать. Избавился от одной мази, и проблеме конец. Тут не определишь, кто из них будет лояльным, а кто будет делать вид, что лоялен». «Валить надо всех. Чтобы наверняка». «Пленный сказал, что среди них есть курсанты второго и третьего курса. Они молодые, таких можно перевоспитать. Отдать их Порфирьеву, пусть роются в радиоактивной грязи, пока не передохнут. Своих людей сбережем». «У нас этих людей девать некуда. 3000 бесполезных ртов на втором уровне сидят. И это пока. До тех пор, пока удается избегать повальных родов. Мы даже не в состоянии их нормально разместить. Половина живет в хозяйственных помещениях и коридорах, кое-как переделанных под хостелы. Нам нужны свои материалы, а не мудачье из ФСБ. Со штурмом могут быть проблемы. Место там узкое. Если у них ЛСУ прямой наводкой вдоль рва бьют, то атаковать придется сверху, со склонов. То есть бой будет идти на пятачке возле самых ворот. А если они успеют занять позиции внутри, то будут выкашивать огнем все, что появляется на входе. Можем не успеть завалить всех быстро, и кто-нибудь подорвет заряды. Над планом операции надо думать. Их нужно перебить так, чтобы никто не успел нажать на кнопку. Хреново, что варяг не с нами. Это по его части. Мангуст перевел взгляд с Абрека на Брилева. Может, убедим его как-нибудь, если рогами не упрется? А если упрется? Это лишняя утечка. Кто знает, что у него на уме? И кому он решит слить инфу через год-другой? Утечки нам не нужны. И потери тоже. Нужно проделать все тонко. В идеале противник должен поверить, что мы забираем их в центр. И добровольно пойти на сотрудничество. Как сказал Порфирьев, пусть сами снимут свои мины. А уже после того, как складам ничто не будет угрожать, их надо уничтожить. Это реально? Надо подумать, как их перевалить так, чтобы с минимальными потерями. Огонь придется открывать в упор, рассчитывая на внезапность. Но их много, придется брать туда всех наших. А когда такая толпа долбит друг друга с короткой дистанции, потерь не избежать. Нужно разработать план операции и несколько раз отработать взаимодействие. Слишком сложно. Высокий риск, и очень много людей будет задействовано. Желательно сделать это так, чтобы в курсе было как можно меньше народа. А вы не можете уничтожить этих гадов на марше? Как? Погрузить всех в одну машину и взорвать? Их почти 40 человек в штурмовых комплектах. Все в один грузовик не влезут. А если уплотнять, могут заподозрить. Тогда придется взрывать два. Вы что, собрались взорвать грузовики? С ума сошли? Это немыслимое сокровище. Мы их собирали из всего, что только можно. Других не будет. Тогда этот вариант отпадает. Мозг, а вы можете сделать так, чтобы кузов отцеплялся? Ну, типа, прожал рычаг, он не отвалился вместе со всеми, кто там сидел. Вариант. Сбросим кузова с ФСБшниками и подорвем их. Грузовики не пострадают. Людям скажем, типа, бураном сорвало, перегруз был большой, крепления не выдержали, ветер покатил их кубарем, и у кого-то граната сдетонировала. Там на поверхности такой ад, что все поверят. Я сам бы поверил, если б мне такое рассказали. Есть проблема. Капитан Миронов предостерегающе поднял руку. Отцепляющийся кузов сделать можно. Можем даже сделать систему автоматической, без электроники. К примеру, работа механического узла будет основываться на избытке давления воздушного потока. Как только ударит сильный ветер, автоматика отключит крепление, и кузов по направляющим сойдет с грузовика на землю. Через полминуты подрыв. Но учтите, металла у нас больше нет. Второй кузов будет сделать не из чего. В чем продукты возить будем? Разве нельзя забрать металл из бункера, из номеров или служебных помещений? Тут везде пластик и прочая неметаллическая фигня. И ее тоже, кстати, больше нет. Мы все, что было, пустили на расширение биоферм и строительство этих самых грузовиков. Что-то, наверное, можно будет придумать, но это долго, потому что сначала придется собирать отовсюду по крупицам, а потом еще изготавливать новый кузов. Сразу предупреждаю, нам очень повезет, если получится насобирать материалов хотя бы на один. Поэтому как хотите, но больше одного кузова уничтожить не дам. Тогда нужно придумать, как этих уродов уплотнить всех в одном кузове, чтобы не заподозрили. Почти 40 рыв в штурмовых комплектах. Нужно взять наш грузовик и посмотреть, сколько людей туда реально влезет. Думаю, так сильно заморачиваться не нужно. Мангус прав. Всех уничтожать не обязательно. Молодежь заберем, без командиров они не опасны. Может пригодятся. Это даже облегчит вам сортировку. Сделаем один кузов полностью пустым, объявим, что там должны ехать те, у кого состояние получше. Второй будет крытым. Поставим там несколько кресел и лавки. Скажите это для тех, кому совсем плохо. Генералы и прочие важные птицы сами туда полезут. Это точно. Хорошая идея, Дмитрий Адамович. Доработайте и действуйте. Мне через полчаса нужно быть в медотсеке, выходить плановое лечение. Снегирёва уже просила изменить график из-за внепланового возвращения экспедиции. Схожу разберусь, что там. Заодно выясню, когда Ваягу и его людям можно будет выйти на поверхность. Если вопросов нет, то все свободны. Кабинет опустел, и полковник устало растянулся на разложенном в массажное положение кресле. Сегодня был очень нервный день, и он еще не закончился. С утра бункер дважды трясло, вроде и не сильно, вибрации ощущались только на третьем уровне, но этого хватило, чтобы намертво схлопнулись все водные скважины. Пришлось ждать, пока вибрации стихнут, и бурить новые. По рекомендации инженерной команды, на время отсутствия водных скважин в системе воздухоснабжения бункера понижалось давление, чтобы вода текла хуже. Такая небольшая уловка, чтобы каждый раз не вводить аварийное положение и не урезать нормы обеспечения водой, но при этом организовать экономный расход аварийных резервуаров. Хитрость была шита белыми нитками. Весь центр давно в курсе, но в целом народ воспринимает это спокойно. Главное не держать низкое давление долго. Но сегодня едва пробурили пару новых скважин, затрясло второй раз, и только что созданные шахты снова сплющило. Пришлось снова ждать, когда колебания затихнут, и начинать бурение заново. Из-за плохой подачи воды на биофермах подняли панику, что-то там отказало в гидропонике на соевой ферме, и устранить поломку удалось только через полдня. К тому моменту Брилеву прислали отчет по состоянию дел на биофермах в целом, который правильнее назвать дорожной картой надвигающейся катастрофы. И он ломал голову над тем, что можно сделать. А тут еще экспедиция не возвращалась вовремя. Это еще не означало, что все пропало. Лишь говорило о том, что у них что-то случилось в пути, а случалось у них что-нибудь постоянно. Но на фоне стремительно нарастающего истощения биоферм опоздание экспедиции заставило Брилева нервничать значительно сильнее. Известие о приближении роботов окончательно добили суточный запас его нервов, и ему требовался срочный прилив позитива. Полковник включил массаж на максимум и принялся выискивать в сложившейся ситуации положительные моменты. У него появился еще один инженер-механик, более чем зависимый от его доброй воли и заранее лояльный, лишь бы выжить. С одной стороны, это, конечно, шкура вроде Овечкина. С другой, ни новичку, ни Овечкину больше переметнуться не к кому, так что ничто не мешает ему использовать их в составе ЭК, несомненный плюс. Но прямо сейчас это мало успокаивает. Что еще? Шансы выжить однозначно выросли, потому что вероятный противник оказался не мини-армией ФСБшников из некоего стратегического бункера, хорошо защищенного и обеспеченного всем необходимым, кроме продовольствия, а толпой умирающих от антирада полукабинетных спецслужбистов. Противостояние с мощной, хорошо подготовленной командой, оккупировавшей Росрезерв, вряд ли бы удалось выиграть. С этими же он справится, если не подведут исполнители. Но у него толковые подчиненные, так что вроде бы не должны. Это тоже плюс, но в силу неопределенности особо спокойствия не дает. Может, вызвать к себе любовницу или двух? Развеяться нужно обязательно. Это беспомощное ожидание появления роботов угнетает его до нельзя. Уверенность Порфирьева в том, что роботы не станут атаковать центр, передалась всем его людям, это было видно, и полковник не понимал, почему. Сам он не видел никаких аргументов в пользу этой уверенности, что еще больше давило на психику. Но запираться сейчас в своем суперлюксе нельзя. Если роботы действительно нападут, он рискует оказаться отрезанным от основных своих сил с кучкой телохранителей. А тащить любовниц в рабочий кабинет очень неграмотно. Ему не нужны слухи, умаляющие репутацию. Пожалуй, он вызовет сюда Соколянскую. В отличие от недалеких куриц, она будет держать подробности визита в тайне. Этим, а именно своим безупречным позиционированием, вышколенная ГРУшными кукловодами агентесса выгодно отличалась от серой массы баб. В последнее время Соколянская стала притягивать его к себе все сильнее. Близость позволила ей раскрыть перед ним не только постельные способности. Особенно подкупала ее манера общения. Элитная агентесса не следовала стандартным и примитивным женским шаблонам. Она не спешила расслабляться и уверовать, что раз ее пустили в постель, то цель достигнута, отношения начались, и можно потихоньку начинать расслабляться. Она продолжала вести себя так, словно все еще добивается Брилева, и это привлекало. Брилев не сомневался, что Соколянская начала главную фазу своей операции – незаметное опутывание целевого объекта своими чарами, которое столь же незаметно приведет его к полной зависимости от агентессы. Ей нужен полный контроль над ним, чтобы либо понукать, как султанша визирем, либо занять его трон, как королева в результате дворцового заговора против короля-слабака. Брилев видит ее мотивацию насквозь. Опыт карьерного роста, помноженный на опыт бесконечно долгой и бесконечно пыточной семейной жизни, научил его всему. Но именно сейчас, в начале своих манипуляций, агент влияния максимально комфортен и нереально идеален. До тех пор, пока Соколянская не озвучила первое требование, завуалированно подразумевающее приказ или шантаж, нужно пользоваться представившимися возможностями. Их встреча назначена на завтра, но ждать Брилев не станет. Это его центр, и он в нем хозяин. Полковник вздохнул, окидывая взглядом кабинет. По меркам административного подуровня он роскошен, но в сравнении даже с обычным люксом здесь очень даже простенько. Интересно, где Соколянская захочет сделать это? На столе или попросит разложить кресло? Эти варианты забавны раз другой, но в целом все отдает менеджерской бомжеватостью. Надо переводить управление в свой суперлюкс. Аскетичность ему поперек горла, но ресурсов катастрофически не хватает. Ресурсы, ресурсы, ресурсы. Брилев снова вздохнул. Где их взять? Особенно стройматериалы. Их просто нет. Пока единственный выход – это вывести из Росрезерва все, включая стеллажи и упаковку, в которой хранятся материальные ценности. Но полностью проблема стройматериалов это не решит. Стены делать не из чего. Как выстроить на втором уровне дополнительные номера? После объявления сбора информации о местах потенциального нахождения материальных ценностей, администрацию завалили сообщениями. Все наперебой предлагают вести раскопки в 2 или 3 сотнях мест, но ни одно из них не впечатлило ни Порфирьева, ни инженерную команду Миронова. Одни лишь торговые центры в населенных пунктах современной застройки, то есть выстроенные больше из стекла, чем из бетона. Всевозможные сити, моллы и тому подобное. Все это размозжило ядерной дробилкой в мелкий мусор, насыпанный большими горами, копать которые с вероятностью в 95% бесполезно, потому что пожарами и давлением их превратило в плотно спрессованное мусорное месиво от верхнего этажа до подвального. Условный стук в дверь заставил Брилева вздрогнуть. Это помощник, ему приказано лично сообщать обо всех серьезных вещах, чтобы даже упоминание о них не уходило в эфир. Мало ли кто может услышать случайно или специально. Частоты и каналы его команды закрыты и надежно зашифрованы, но непреодолимых шифров не бывает. Тем более, после уничтожения террористов в его команде прибыло, и доверять каждому он не может. Особенно учитывая факты предательства, из-за которого террористический мятеж чуть не привел к катастрофическим последствиям. Поэтому все самые важные разговоры полковник и его самые доверенные люди проводили лично. Если Карен хочет войти, значит, что-то случилось. Неужели роботы все-таки нашли центр? Брилев ткнул пальцем в сенсор коммуникатора, открывая помощнику дверь, и тот заглянул внутрь. «Товарищ полковник, у нас все готово. Можно выдвигаться в медотсек?» «Буду через минуту». Брилев мысленно выдохнул. «Напугал, твою мать!» В размышлениях полчаса прошли незаметно, он не ожидал, что уже пора выходить. Полковник подошел к зеркалу и поправил форму. Убедившись, что ничто не умаляет внешний вид начальника центра, он вышел из кабинета и вокруг него немедленно сомкнулось кольцо охраны. До лифтового подуровня дошли спокойно. Служащие центра, попадающиеся на пути, здоровались и бросали на него исключительно благодарные взгляды. Это логично, учитывая, что жизнь подавляющего большинства из них после переселения на первый уровень стала гораздо комфортнее. Возле лифтов обстановка стала интереснее. Помимо служащих, тут всегда находилось какое-то количество женщин, посещающих первый уровень по гостевым приглашениям. Этих служба безопасности без лишних церемоний развела по сторонам, и Врилев из-под лобья изучал их реакцию на свое появление. Какого-то явного негатива не видно, это хороший знак. Девушки помоложе украдкой бросают на него любопытные взгляды, это нормально. Девушки постарше стараются смотреть максимально нейтрально, чтобы не вызвать недовольства своих мужчин, хоть тех и нет рядом. Но при этом не забывают делать вежливые улыбки. Поначалу в таких ситуациях многие смотрели в пол, но это вызывало у СБ подозрения. Набычившаяся обитательница второго уровня очень походила на террористку либо пособницу террористов, которой удалось избежать справедливого возмездия. В итоге опускать глаза быстро стало немодно, и Брилев находил это хорошим результатом. Взгляд может выдать нелояльных, затаивших злобу или дурной умысел. Поэтому пусть лучше смотрят, чем тупятся. «Товарищ полковник!» Арарат дождался, когда створы лифта закроются, и кабина придет в движение. «Разрешите обратиться?» «Обращайся!» – позволил Брилев. Судя по взгляду, Арарата волновал вопрос, который заботил всех его людей, но ответа на него ему никто давать не стал. «Это правда, что Росрезерв захвачен ФСБшниками, а нас заблокировали роботы?» «Роботы нас не блокировали». Полковник понял, что никто из информированных лиц не рискнул без особого разрешения выдавать информацию о деталях неудачной экспедиции. А варягу, как обычно, было на всех плевать. Значит, второй уровень сейчас будоражит всевозможными слухами. На этом стоит сыграть. «Они даже не вышли в наш район. Предположительно, они могут это сделать, поэтому мы ожидаем их появления. Но варяг считает, что роботы уйдут, как только не обнаружат наверху живых целей. Так что опасности нет. В Росрезерве действительно укрепились сотрудники ФСБ, бунки которых истратил все ресурсы, но они нам не враги. Их загнали туда роботы. У них не было выбора. Решением этой проблемы мы уже начали заниматься». Лифт достиг второго уровня, и телохранители вывели Брилева в центральный коридор. Здесь было многолюднее, чем обычно, и он понял, что не ошибся. СБ увеличило количество охраны, обеспечивающей проход начальника центра к медотсеку. Но скопившихся в коридоре женщин было все равно много. Каждый раз, проходя здесь, Брилев испытывал смешанные чувства. С одной стороны, множество женщин, все молодые, много привлекательных, есть чему порадоваться и есть чем воспользоваться. С другой стороны, рано или поздно они начнут плодиться, и это будет смертельная катастрофа, которую он пытается избежать всеми силами. Выкрикивать вопросы Брилеву никто не решился. СБ за такое угощало шокерами и подвергало штрафу. Но не составляло труда увидеть, что все ждут информации. Второй уровень прекрасно понимал, что в случае усугубления проблем с питанием, очередное урезание рационов в первую очередь коснется их, и женщины были заметно взволнованы. Тут взглядов тоже никто не прятал, но все они отличались от тех, что можно было наблюдать на первом уровне. Здесь кто-то смотрел хмуро, кто-то заинтересованно, кто-то даже призывно, но большинство смотрело встревоженно и с ожиданием. Зато явно враждебных взглядов он не видел. Либо на данный момент в бункере еще не успела сформироваться новая оппозиция, либо ее участницы не выходят в центральный коридор во время его визитов. Под уровнем медотсека людей было еще больше. Перед входным люком, как всегда, стояла большая очередь. После отправления экспедиции медотсек закрылся на сутки на профилактику оборудования, две трети которых Снегирева проспала, после чего начала прием жителей второго уровня. Принять всех желающих за эти дни она была не в состоянии, Но женщины в очереди выглядели достаточно свежими. Значит, очередь двигалась. Это хорошо. В целом, момент удачный. Брилев остановился возле входа. Оттуда к нему немедленно устремилась старшая смена снежинок, и один из телохранителей шагнул ей навстречу. «Опустить!» – негромко приказал полковник. Он принял доклад от старшей смены и повысил голос, чтобы прижавшаяся к стенам толпа гарантированно услышала его слова. «Почему здесь очередь? Разве медотсек не занимается сейчас оказанием экстренной помощи, вернувшейся с поверхности экспедиции? У них передозировка. Эти люди рисковали своими жизнями ради всеобщего выживания». «Так точно, товарищ полковник. Экспедиция получает медицинскую помощь в экстренном порядке. Но доктор Снегирева распорядилась не распускать очередь. Она принимает пациентов в промежутках между основной работой, пока биорегенераторы заняты. Ей помогает медработник Яковлева. Сейчас ее смена». «Хорошо. Подзаботьтесь о том, чтобы очередь двигалась без лишнего промедления. Необходимо, чтобы в ближайшие трое суток медицинскую помощь получали только те, кто действительно в ней нуждается. Наша экспедиция обнаружила в Росрезерве выживших сотрудников ФСБ из ведомственного бункера. Их убежище вышло из строя и утратило безопасность. Те из них, кому удалось выжить, сумели переместиться в Росрезерв. Но там смертельная радиация, а их средства выживания крайне ограничены. Всем им грозит медленная смерть от антирада и облучения. Они измождены и борются за жизнь из последних сил. Наш долг – спасти этих людей от неминуемой гибели. Мы не можем бросить их на произвол судьбы. Поэтому в сжатые сроки готовим спасательную экспедицию. Как только она вернется, наши врачи будут оказывать им медицинскую помощь. Мы ожидаем принять 37 человек. Поэтому медотсек будет полностью загружен работой на длительный срок, в течение которого прием жителей будет сильно ограничен. Учитывайте это, офицер. Вопросы? Никак нет. Порядок будет соблюдаться неукоснительно. Разрешите продолжить исполнение своих обязанностей? Продолжайте. Брилев в окружении телохранителей вошел в медотсек. Приемный покой был заранее очищен от посетителей, и кроме снежинок и солдата Рарата вокруг никого не наблюдалось. На всякий случай отсюда выгнали даже практиканток. Сейчас на их месте сидела Яковлева. Безопасность чрезмерной не бывает, это правильное решение. Позже, когда лояльность практиканток будет подтверждена длительным наблюдением и докладами тайных осведомителей, он позволит им оставаться на своих местах во время своих визитов. Пока же торопиться не стоит. К тому же, чем больше работы будет у Яковлевой, тем быстрее от нее появится хоть какой-то толк. Карен уже получил подробные указания по манипуляциям со слухами о своих любовницах, чтобы мотивировать эту безмозглую пустышку на ускоренное изучение профессии. Пока что это срабатывает. Брилев, не останавливаясь, прошел в диагностический кабинет и остановился, пропуская вперед Арарата. «Дмитрий Адамович, рада видеть вас в медотсеке». Соколянская, одетая в наглухо застегнутый медицинский халат, встречала его у диагностического кресла. Ее лицо несло подчеркнуто официальное выражение. При этом взгляд каштановых глаз пылал страстью. А слегка выпирающие через ткань подогнанного по фигуре халата соски свидетельствовали об отсутствии на ее теле как минимум верхней половины нижнего белья. «Доктор Снегирева хотела просить вас отложить ваш сеанс лечения». По-деловому сухо сообщила Соколянская, всем своим видом выражая свое несогласие с позицией коллеги. «Но я уверена, она найдет возможность принять вас согласно заранее согласованному графику». «Очень на это рассчитываю. Потому что очень скоро этот график станет гораздо плотнее. Вскоре мы проведем спасательную операцию, и в центр прибудет несколько десятков изможденных людей, нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи». Он коротким, но выразительным взглядом скользнул по ее выпирающим соскам и сухо закончил. «Сразу после сеанса моего лечения зайдите ко мне в кабинет для получения подобных указаний». С этими словами он отвернулся от Соколянской и вопросительно посмотрел на появляющегося в дверях операционной Арарата. «Все готово, товарищ полковник». Тот кивнул, подразумевая, что Снегирева разоружена, а все входы в операционную перекрыты. Брилев, не глядя на Соколянскую, прошел мимо нее в операционную и остановился, скользя взглядом по биорегенераторам. В Все три были заняты, и он вопросительно посмотрел на Снегирёву, колдующую над панелью управления ближайшим из них. Здравствуйте, док. Что-то пошло не так с согласованным графиком? Биорегенератор освободится через 3 минуты. Здравствуйте, Дмитрий Адамович. Мы сможем начать сеанс вашего лечения через 6 минут. Но я хотела бы попросить вас отложить терапию. Экспедиция вернулась с передозировкой. Мне пришлось госпитализировать всех. Им требуется серьезное лечение. Особенно спасенному человеку и капитану Порфирьеву. Стандартной процедурой детоксикации тут не обойтись. И экспедиция проводилась в расширенном составе. У меня вдвое больше пациентов, чем обычно. Чтобы провести детоксикацию всем, требуется еще 3 часа. А до начала интоксикации осталось 2. Придется проводить ускоренную процедуру как минимум 3 пациентам. И если сейчас мы с вами займем 1 биорегенератор на 2 часа, ускоренную процедуру придется проводить еще 2. И всем вам потом потребуется основная терапия. Придется делать двойную работу, а это двойной расход ресурсов. Брилев мысленно скривился. Ты хочешь сэкономить на начальнике центра? Реально? Ты правда считаешь, что я тот, на ком можно экономить в угоду благополучию каких-то бомжей, которых полно? Да уж, блондинки не зря считаются тупыми. Воистину это так. И количество каких-нибудь научных знаний на это абсолютно не влияет. Нет уж, больше на себе он экономить не станет. Он сильно устал от всего этого аскетизма. Тем более сейчас, когда все может рухнуть. И вообще, в его планы не входит умереть от болезней, бесконечно отодвигая заботу о собственной жизни, ради тех, кто и спасибо-то не скажет, потому что воспринимает все как должное. Зато недовольство стадо выразить никогда не забудет. Потому что стадо всегда стадо. Оно реагирует только на негатив. Позитив они считают условием по умолчанию. Вот и пусть молчат. Брилев невольно улыбнулся забавности получившегося каламбура. Позитив по умолчанию? Окей, у нас этого есть. Заткнитесь, и будет вам позитив, иначе последует перекрытие кислорода в буквальном смысле слова. Боюсь, дальше ситуация будет становиться еще более напряженной. Брилев печально покачал головой и бросил на Снегиреву невеселый взгляд. Из-за поломки экспедиция была вынуждена бросить на поверхности вездеход. Там каждый час бушуют бураны. Несколько раз в сутки превращающиеся в мощные ураганы. Если не принять срочные меры, техника погибнет. Понятие «транспорт» для нас сейчас означает «жизнь» в буквальном смысле. На нем переводятся продукты из Росрезерва. Мы не можем потерять вездеход. Ремонт экспедиции будет организован в кратчайшие сроки. Сразу после нее мы обязаны спасти людей, обнаруженных в Росрезерве. Это потребует срочной спасательной экспедиции. Все это требуется готовить, не говоря уже о текущих проблемах центра, которыми мне приходится заниматься ежеминутно. Я не могу позволить себе нарушать график. Тем более, что после возвращения спасательной экспедиции нуждающихся в экстренной медицинской помощи будет столько, что график моего лечения поневоле придется корректировать. Я поняла. Вы можете дать мне 3 часа? Всего 3. Это позволит мне избежать лишних процедур ускоренной детоксикации. Ровно через 3 часа я займусь вашим лечением. Несколько секунд Брилев обдумывал ее слова. 3 часа он подождет, это положительно скажется на имидже. Час он позанимается Соколянской, точнее, позволит ей позаниматься им. Остальное время уйдет на продумывание дальнейших действий. Для тех, кого его люди все-таки привезут из Росрезерва, требуется составить линию поведения. Сейчас никто не скажет, как они себя покажут, когда оклемаются. Хорошо хоть, что там только мужики, и обошлось без баб. Легче будет всучить их Порфирьеву. Готов потерпеть, если это облегчит людям страдания. Занимайтесь больными, док. Вернусь через 3 часа. Полковник покинул операционную и в окружении телохранителей вышел из медотсека, скользнув по Соколянской многозначительным взглядом.